Глава 10. Холодный осенний воздух ударил ее по лицу, словно ледяной рукой великана. Грейс стояла, вцепившись в перила. Только сейчас она поняла, как было жарко в пластиковом халате. Свитер под ним промок от пота. А теперь на ветру влажная одежда быстро остыла, и Грейс дрожала от холода. Не было еще и 10 вечера, но улицы маленького городка погрузились в темноту. Только кое-где окна светились голубоватым светом телевизоров, домигали новогодние гирлянды, но это лишь усиливало ощущение непроглядного мрака. Больше всего на свете Грейс хотелось оказаться как можно дальше от этого дома и тетки, словно она нашарила где-то в дамбе мира Вивиан, обычно прочной и монолитной, огромную пробку и выдернула ее, не рассчитав напора эмоций. Что это, черт побери, был за бред? Мальчик-двойник, сломанные пальцы, потеки крови в коридоре. Грейс снова ощутила приступ дурноты и постаралась дышать медленно и неглубоко, чтобы ее не вывернуло прямо здесь. Ей даже пришло в голову позвонить в социальную службу и рассказать мисс Сол, что отношения с родственницей складываются, мягко говоря, не очень. Но после этого ее отвезут в другую приемную семью и еще неизвестно какую. Наверное, уж лучше остаться с ненормальной теткой и надеяться, что она не решит отомстить тебе за детские обиды. «Мне надо прогуляться», — поняла Грейс. «Срочно. Прямо сейчас, иначе я просто с ума сойду». Она тихо приоткрыла дверь, вошла в дом и взяла куртку. Вивиан нигде не было видно. Грейс спустилась со ступенек и постояла на дорожке, решая, куда направиться, и давая глазам привыкнуть к темноте, а ногам — к гололеду. Вдоль улицы горели фонари. Всего 4 штуки. И их слабый оранжево-желтый свет не рассеивал мглу, а сгущал ее. Вокруг стеклянных клеток с лампами клубился, как туча москитов, мелкий мокрый снег. Грейс медленно двинулась вдоль улицы, похрустывая ледяной крошкой и стараясь держаться ближе к свету. Она решила дойти до конца и повернуть назад. Этого расстояния хватит, чтобы пораскинуть мозгами. Вдруг что-то черное и бесшумное выскочило на Грейс из-за живой изгороди. Сверкнула жесткая белизна зубов, мелькнул мохнатый бок. Она успела отскочить назад, машинально закрываясь рукой. «Голод, ко мне голод!» Грейс дернулась, ожидая удара зубов или лая, но ничего не произошло. Огромный черный пес с кличкой, такой же устрашающей, что и его внешность, мог бы достать Грейс до пояса, если бы встал рядом. В темноте было трудно определить породу. Но одно было ясно. Эта собака ближе к овчарке, чем к чихуахуа. Кто-то держал пса за ошейник. Впрочем, зверь не вырывался. Спокойно сидел у ног хозяина, разглядывая Грейс снизу вверх. «С вами все в порядке?» — спросил хозяин. «Когда мы здесь гуляем, обычно никого не бывает». Грейс судорожно кивнула. «Да-да, просто неожиданно». Незнакомый парень был выше ее, но, судя по голосу, одного с Грейс возраста. Рассмотреть его лицо было трудно. Черная куртка, джинсы. Только длинные волосы белеют на фоне темного неба. Но именно они показались Грейс знакомыми. «Я тебя знаю», — обрадовалась она. «Ты был на похоронах моей бабушки». Она попыталась вытащить имя из закромов памяти. «Александр, верно?» Парень тряхнул головой, отбрасывая на спину косички. «Интересно», — подумала Грейс, — «он их никогда не расплетает». «А ты, Грейс, внучка миссис Берг?» Голод высвободился и деловито посеменил к ближайшему кустику, чтобы отметить свое присутствие. «Извини», — сказал Александр. «Если пса как следует не выгулять, он нам ночью устроит веселую жизнь. Хочешь составить компанию?» Он неопределенно махнул рукой в сторону выезда с улицы, где уже не горели фонари. Раньше Грейс бы задумалась, стоит ли идти в такую темень с малознакомым человеком. Но сейчас ей меньше всего хотелось возвращаться в дом, где дожидалась тетка. А повод прогуляться с соседской собакой казался ничем не хуже любого другого. По крайней мере, она не будет одна. Грейс кивнула и пошла рядом с Александром. Голод бежал впереди. Его силуэт мелькал то слева, то справа от них. Голова со стоячими ушами была низко пригнута к земле, будто он кого-то вынюхивал. «Крутой пес», — вежливо отметила Грейс. «Бойцовский?» Александра это почему-то развеселило. Он издал короткий смешок и покачал головой. «Нет, охотничий. Это ирландский волкодав». Это Грейс немного успокоило. Она уже видела Александра. Заводить с ним разговор на похоронах и выведывать, откуда ему знакома семья Берг, казалось невежливым, зато сейчас он сам встретился на ее пути. «Ты был на похоронах моей бабушки, со своим отцом, кажется». «Ага», — кивнул Александр, — «это он меня уломал туда идти. Я, знаешь, небольшой фанат похорон». Грейс улыбнулась. «Я тоже». «А ты сам знал бабушку?» «Да, бойкая была старушка. Вечно устраивала благотворительные ярмарки, сбор средств в помощь больным утконосам и всякое такое. Но об этом лучше у папы спросить. Она на него всегда наседала». «Соседи. Это многое объясняло». Грейс видела, что проводить в последний путь старую Марджери собралась вся округа. Одно оставалось неясным. С какой стати отец Александра так запросто заключил маму в объятия? «Мне жаль, что в вашем доме случилось убийство», — сказал Александр. «Это ужасно. Твоя мать, наверное, не захочет теперь тут жить». Грейс запнулась. Она так привыкла, что все вокруг знают о ее несчастье, что даже растерялась. Но вопрос прозвучал совершенно естественно. «Ты разве не знаешь, что моя мама пропала?» — спросила она наконец. Александр резко обернулся. «В каком смысле пропала?» — спросил он напряженно. «Что случилось?» Грейс коротко рассказала о мамином исчезновении, стараясь как можно меньше вкладывать в свой рассказ эмоций. Ей впервые за долгое время так много пришлось говорить о своей беде постороннему человеку, но она не могла не признать, что это было даже приятно. Как будто ты, наконец, выбрасываешь из холодильника протухшую еду. Александр оказался отличным слушателем. Даже то, что ему время от времени приходилось отвлекаться на собаку, не сбивало. Он был весь внимание. Когда Грейс закончила, они некоторое время шли вдоль белого забора молча. Потом остановились, не сговариваясь, давая голоду пометить рядом с чьей-то лужайкой. Грейс отметила, что у Александра нет при себе пакета и совка, но решила никак это не комментировать. Может, здесь так принято? Они с Лорой никогда не держали собаку. Александр взъерошил свои косички. Очень мужской, очень растерянный жест. «Вот эта история», — наконец сказал он. «Ты, значит, понятия не имеешь, куда могла подеваться твоя мать. Извини, извини, глупый вопрос, ты это уже несколько раз повторила. Так ты теперь живешь с теткой? Ладите?» Об этом Грейс могла бы много порассказать, но сказала только «не особо». «Мы здесь живем», — Александр указал на дом за белым штакетником. Дорожку к нему замело снегом, белые шапки громоздились и на клумбах. На входной двери весело мигал огоньками рождественский венок. «Зайдешь?» — предложил Александр, свистом подзывая пса. «А твои родители не будут против?» «Я живу только с отцом. Вот увидишь, он не станет возражать». Когда Грейс жила с мамой, двери их квартирки всегда были открыты. Все время приходили то ее ученики, то френды, то какие-то знакомые из других городов, заехавшие на денек-другой. Дом всегда был полон людей. Но Грейс знала, что не у всех так заведено. Впрочем, Александр показался ей общительным и гостеприимным. Может, у него и отец такой же. Голод забежал первым и процокал когтями вглубь дома. Грейс думала, что Александр остановится, чтобы вымыть ему лапы, но он не стал. Просто зажег в холле свет и снял куртку, оставшись в светло-серой футболке Пола. Дом, как показалось Грейс, совершенно не подходил под определение холостяцкого жилья. Нежно-розового цвета обои в мелкий цветочек, уютные светильники с абажурами, коврики в деревенском стиле, на которых голод оставил грязные следы. Трудно было поверить в то, что дом так обставили двое мужчин. «Где же мать Александра? Развелась и уехала, оставив ребенка с мужем? Или с ней что-то случилось?» При электрическом свете Грейс смогла наконец хорошо рассмотреть своего нового знакомого. Как ей и показалось на улице, он был выше ее, но его роста все равно не хватало, чтобы называться по-настоящему высоким. При этом фигура у парня была подтянутая, как у спортсмена, только не у тяжелого атлета, а скорее гимнаста или бегуна. Косички на голове были мелкими и тонкими, часть из них Александр заплел в свободную косу. Такая прическа давно вышла из моды, но ему на удивление шло. Он напоминал викинга, как их показывают в кино. Руки Александра легли ей на плечи, и в первую секунду Грейс дернулась, не ожидая такого быстрого сближения. Парень, понимающе убрал руки, и только когда Грейс снова повернулась к нему спиной, помог ей снять куртку и повесил ее на крючок. Смартфон мигнул и коротко завибрировал. Пришло сообщение через мессенджер. «Томас». «Боже». У Грейс с этой свистопляской напрочь из головы вылетело, что они должны были встретиться. «Видел новости. Даже не думал, что ты приедешь, так что все окей. Если захочется кому-нибудь рассказать про кровищу за чашку латте, я в твоем распоряжении». «Эй, это ты? Почему так долго?» В холле появился отец Александра, и Грейс почувствовала, как у нее загорелось лицо, таким он был красивым. На его фоне сын выглядел жалким карликом, а она сама помесью Квазимода и Спаниеля. «Знакомься, это мой отец Гидеон», — сухо произнес Александр. «Папа, это Грейс, внучка миссис Берг». «О», — сказал Гидеон и расплылся в улыбке. Его лицо будто осветилось изнутри странным иномирным сиянием. Эта красота затапливала, сбивала дыхание. Приблизившись, он взял руку Грейс в свою и поцеловал, едва коснувшись губами кожи. Поцелуй был невинным, но Гидеон поднял взгляд, и тот был совсем не невинным. Его глаза обещали все, на что только хватит твоей убогой фантазии и еще немного больше. От его кожи шел сладковато-мускатный запах, от которого голова сразу закружилась. Гидеон что-то спросил. Грейс увидела, как двигаются его губы, но вопроса не расслышала. И тут что-то толкнуло ее под коленки так, что девушка чуть не упала. «Голод, тупая псина!» — возмутился Гидеон, отмахиваясь от слюнявых ласк пса. «Почему от него так воняет? Он опять валялся в тухлятине!» «Если и так, я не заметил», — равнодушно пожал плечами Александр. «Простите», — опомнилась Грейс, следуя за Гидеоном в гостиную. «Вы что-то сказали, я не расслышала». «Кто такая миссис Берг?» — как ни в чем не бывало, — переспросил Гидеон. «Марджери», — подсказал Александр. Когда Гидеон на них не смотрел, он очень красноречиво скорчил рожу и закатил глаза. Такой обычный жест для подростка, что Грейс хихикнула. «О, старушка Марджери!» — обрадовался Гидеон. «Как там она?» Повисла неловкая пауза. Грейс нахмурилась. В лице ее собеседника не было ни намека на злую шутку, только чистое любопытство. «Умерла», — терпеливо пояснил сын. «А мы с тобой были у нее на свадьбе!» — радостно закончил Гидеон. «На похоронах!» — поправил Александр и повернулся к Грейс. «Будешь пиццу? Пойдем со мной». Грейс только кивнула и последовала за Александром на кухню. На столе стояли три квадратных коробки, от которых пахло жареным сыром. Должно быть, пиццу только что привезли. Александр достал тарелки и составил их на поднос. Не оборачиваясь, произнес: «Извини за отца. Он иногда выпивает и тогда начинает путать людей и события. Вроде ничего страшного, но ужасно достает. Вечно приходится краснеть за него». Не то чтобы Грейс хотела это узнать, но Александр поделился с ней чем-то важным. Может, потому что в этом крошечном городке не так много парней его возраста. А может, сработал синдром попутчика. Она уедет, и, скорее всего, они больше никогда не увидятся. Так что ей хотелось его поддержать. «Могу себе представить», — сказала она. «Мы с теткой тоже не ладим». «А с мамой ладила?» — неожиданно спросил Александр. «До ее исчезновения. Прости, что спрашиваю, не мое дело». Грейс улыбнулась. Люди вели себя с ней так, как будто у нее неизлечимая болезнь, и никому лишний раз не хочется об этом напоминать, чтобы не расстроить душу. Проблема заключалась в том, что ты сама ни на минуту, ни на мгновение не забываешь об этой хвори и в глубине души радуешься возможности поговорить с кем-то. Александр смотрел ей в лицо, чуть склонив голову. В уголках его губ бродила улыбка, не решаясь показаться. Грейс подумала, что такие, как он, не привыкли улыбаться просто так. Она обхватила себя руками, почувствовав внезапный холод. «Да нет, все в порядке. Мы с мамой отлично уживались». «Она-то, надо думать, не напивалась до свинячьего визга», — сказал Александр с тоской. «Нет, она вообще никогда не пила. Смешно, но я ни разу ее даже с пивом не видела». Мама любила все контролировать. Очень боялась потерять самообладание. Александр протянул ей поднос с тарелками, а сам взял коробки с пиццей. Вслед за ним Грейс вошла в гостиную. Эта комната производила очень приятное впечатление. Точнее, произвела бы, месяц или два назад. До того, как ее завалили коробками от еды на вынос, яблочными огрызками, одеждой, бутылками и еще черт знает чем. Одну штору пожевал пес, на диванных подушках красовались пятна от кетчупа. Громко работал телевизор, по которому шло какое-то шоу. Гидеон раскинулся на диване, казалось, беспорядок вокруг его совершенно не беспокоил. Он даже не потрудился поблагодарить за пиццу, просто взял свою тарелку и опять уставился на экран. «Должно быть, жена уехала от него совсем недавно», — подумала Грейс. «Или умерла?» Может, после этого Гидеон и начал пить. Но спросить об этом напрямую она не решалась. Они с Александром сидели рядом молча, словно каждый замкнулся в коконе своих невеселых мыслей. «Если я спрошу про убийство у вас в доме?» — спросил вдруг парень. «Ты решишь, что я псих?» Но Грейс даже обрадовалась, что неловкое молчание было прервано. «Нормальный вопрос», — ответила она. Если бы я жила по соседству с местом убийства, тоже беспокоилась бы, что вокруг бродит маньяк. С чего ты взяла, что это маньяк? Грейс вспомнила, как выглядел дом, и ее передернуло. Она опустила взгляд и уставилась на свои бахилы. Боже, оказывается, она совсем забыла их снять. От смеси крови и грязи остались бурые следы на ковре. «Почему ты мне не сказал?» — скрикнула она, указывая на свои ноги, испытывая жгучую смесь стыда, неловкости и желания немедленно бежать. Александр посмотрел и, кажется, удивился не меньше, чем она. «Не обратил внимания», — признался он и положил на тарелку Грейс еще кусок пиццы с ананасом и курицей. Грейс не ела мясо, но говорить об этом было неловко, так что она просто сидела с тарелкой в руках, чувствуя себя крайне глупо. Александр понял ее паузу неправильно. «Слушай, забей, правда. Отец бывало и похлеще бардак устраивает. Здесь же не только грязь». «А что еще?» — нахмурился он. «Кровь вообще-то». Александр только присвистнул насмешливо и откусил большой кусок пиццы. Грейс вздрогнула. Ей до этого есть не хотелось, а когда она вспомнила, на что был похож до уборки коридор, то решила, что подождет до завтрака. «В доме было так много крови, как ни в чем не бывало?» — спросил Александр. «Да, я никогда так много не видела. Она была уже такая липкая». Грей сказала, что она снова чувствует этот запах, металлический и противно теплый. Александр тронул ее за локоть, коротким и невинным прикосновением, почти дружеским. «А обои?» — почему-то спросил он. «Обои? Ну, да, они тоже. Пятна почти до потолка. А отверстия от пуль? Не голыми же руками он их?» Грейс напрягла память. Ее внутренний взгляд снова скользнул по стене, которую они с Вивиан отмыли почти дочисто, по деревянной двери, где кровь забралась в самые узкие, самые неприметные щели. Грейс запомнила бы, будь там дырки. «Нет, отверстий не было. Наверное, пули остались в телах?» «Тогда на обоях не было бы столько крови», — задумчиво сказал Александр. «В этом случае она растеклась бы по полу, но не забрызгала бы стены». Грейс нахмурилась. Только сейчас она поймала себя на том, что сидит в доме с малознакомым парнем и деловито обсуждает убийство. Почему она не рассказала ему о том, что головы были отрублены, она и сама не знала. «Я просто люблю детективы и смотрю Шерлока», — как будто угадав ее мысли, улыбнулся Александр. «Не думай, я не сумасшедший. Хотя ход твоих мыслей мне понятен. Слушай, может, он их зарезал?» «Вряд ли деревянным мечом», — буркнула Грейс. «Что?» «Да ничего», — она махнула рукой. «На втором этаже в бывшей детской валялась игрушка в виде деревянного меча. Я видела ее в прошлый приезд». «А сейчас меч на месте?» — спросил Гидеон, оторвавшись от своего шоу. Грейс вздрогнула от неожиданности. До сих пор мужчина обращал на нее не больше внимания, чем на развалившегося у ног пса. «Не знаю», — растерянно ответила она. «Там сейчас все вверх дном, я не проверяла. Да и какая разница?» Гидеон заморгал и улыбнулся. «Никакой. Совершенно. Александр, проводишь Грейс домой? Уже поздно».